Глава 25. Оксана. Стоя около детской площадки, я пила горячий кофе из термокружки и смотрела, как Катюшка и Арина катаются с горки вместе с соседскими детьми. «Как ты?» Рядом раздался голос Гали, о которой я уже забыла. «Хорошо», — обернулась я к девушке, и мои губы разошлись в слегка заметной улыбке. Хотя, когда говорила «хорошо», это было преувеличением. Прошло уже практически 2 недели после того, как Таир пообещал поговорить с женой о том, что они расходятся. А на следующий день я узнала, что они ждут ребёночка. И если днём я всем улыбалась и показывала хорошее настроение, то по ночам я рыдала в подушку, у меня было дежавю. Уже второй раз судьба нас разводит, несмотря на наши чувства. И от этого было обидно. Но, видимо, оно так и должно было быть. Не всё в жизни происходит так, как мы того желаем. Когда в первые дни было особенно плохо, я хотела плюнуть на всё и уволиться. Но по истечении нескольких дней я отмела эту мысль. И пусть это больше похоже на садомазохизм, видеть, как его жена ходит счастливая и беременная. Но я с этим смирилась. А больше всего мне непонятно, почему эта женщина... В одно мгновение в моём лице нашла себе подругу. Вот никак не могла я этого понять. Она иногда вылавливала меня и ходила со мной на обед, приходила на переменах, чтобы попить чаю и потрепаться о жизни. И как бы я её старательно не пыталась избегать, у меня это плохо получалось. И если я со всем этим мирилась, то не могла понять Таира, который практически каждый день приезжал ко мне и стоял под окнами дома, но так и не поднимался. Он стоял минут по 10, максимум 15, а потом уезжал. Я это заметила случайно. Как-то ночью я снова не могла уснуть и встала, чтобы попить. Не включая свет, я налила стакан воды и встала у окна. Заметила знакомую машину, её подфарники тускло горели, и из приоткрытого окна виднелся мерцающий красный огонёк сигареты. Я сперва подумала, что мне показалось, и просто похожая машина, мало ли их ездит. Но на следующий день всё повторилось. А ещё через несколько дней, когда я также ночью подошла к окну, то около машины стоял Таир, облокотившись о капот и смотрел на окна моей квартиры. В первую очередь появилось желание спуститься к нему, обнять и снова вдохнуть запах желанного мужчины. Но я сдержала этот порыв. Не имела я права на это. И отчаянно желала, чтобы он больше не приезжал. А ещё, после открывшейся новости, от него стали приходить букеты и подарки с просьбой простить его, где он говорил, что не сможет бросить жену с ребёнком. Я, конечно же, не принимала эти подарки и отправляла их обратно адресату. Мы практически каждый день сталкивались с Ахмедом в лифте по утрам, у них с Галей всё налаживалось, и я была за них безумно рада. Хоть у кого-то всё будет хорошо, тем более они этого заслуживают. Я просила Ахмеда, чтобы он поговорил со своим другом, образумил его, не приезжать и не присылать подарки. Ведь Таир этими проявлениями не только себе хуже делает, но и мне. Но не знаю, говорил ли Ахмед с ним или нет, но Таир всё так же и продолжает приезжать и стоять под окнами. Сейчас он стал делать это реже, но всё равно ездит. Я даже как-то усмехнулась сама про себя, вспоминая, как я тоже к нему ездила и со слезами на глазах просила поговорить со мной. Но он решительно отсылал меня обратно. «Вы придёте к нам сегодня ёлку наряжать?» — спросила я, уже несмотря на Галю. «Да, мне нужно дома сделать кое-какие дела, и к вечеру придём». Катюшка и Арина уговорили нас с Галей нарядить ёлку всем вместе, сначала у нас, а потом у них. Мы не стали отказываться. В последнее время мы с Галей стали как сёстры, практически постоянно вместе, поддерживаем друг друга, отчего мне немного легче. «Как дела у Ахмеда? Он тоже придёт?» «Нет, он сегодня на работе задержится. А дела у него прекрасно, смотри». Подруга протянула ко мне ладонь, показывая пальцы. На безымянном сверкало колечко с огромным камнем. «Ого! Он что, сделал тебе предложение?» — восторженно произнесла я. «Ага». «Поздравляю! Но вы ведь всего сколько, месяц знакомы? Не рано ли?» Знаешь, если бы мы были подростками, то, может быть, это и было бы рано. Но мы с ним взрослые люди. У каждого за спиной огромный жизненный багаж, и мы знаем, чего хотим. И я думаю, это в самый раз. Тем более Арина его приняла, и они просто прекрасно общаются. Я тут вообще на днях захожу в детскую, а они знаешь, чем занимались? Галя засмеялась. Чем? Включили Ютуб и на кукле учились косы плести. Картина маслом. Большой дядька сидит в детском кресле. Как он только его не сломал. За детским столиком. На спине крылья феи и пыхтит над плетением кос. Я от смеха чуть не рухнула. Представив эту картину, я сама не сдержала улыбки и засмеялась в голос, позавидовав Гале. Завидовала белой завистью. Она смогла найти мужчину, с которым могла вот так вот громко смеяться, как сейчас. И вообще, последнее время подруга постоянно смеется, и с ее лица практически не исчезает улыбка. Это ли не счастье? Когда девчонки вдоволь нагулялись, мы разошлись по своим квартирам, и только ближе к вечеру к нам пришли Галя и Арина. К этому времени нам с дочкой курьер привез искусственную елку и игрушки. Для меня Новый год всегда был самым светлым и любимым праздником. Я с нетерпением его ждала. Я обожала эту сказочную атмосферу, которой пропитан каждый сантиметр воздуха. Любила предновогоднюю суету, покупки подарков и, конечно же, наряжать елку и дом. Для более праздничной атмосферы я нам с Галей приготовила глинтвейн, девчонкам молочный коктейль и испекла имбирное печенье. Катюшка с Ариной наряжали елку, а мы с Галей руководили процессом. С минуты на минуту к нам должен был присоединиться Ахмед. Как ни странно, этого мужчину приняла и Катюшка. Мы пару раз оставляли с Ахмедом девчонок, а сами уходили гулять по магазинам. И я бы ни за что на свете не поверила, если бы мне сказали, что этот большой и с виду грозный дядя, который одним своим взглядом наводит ужас, может быть таким мягким и пушистым. В квартире раздалась трель дверного звонка. «О, это Ахмед! Каец пришел! Оксан, откроешь ему?» Проговорила Галя, стоя на стуле и вешая на макушку елки звезду. «Да, конечно». Отставив бокал с глинтвейном, я пошла в прихожую и, не спрашивая, кто, отворила дверь. Но моему взору открылся не тот, кого мы ждали. На пороге стоял молодой человек с небольшим красивым пакетиком в руках. «Оксана Георгиевна?» – проговорил молодой человек. «Да». «Вот это вам. Примите и распишитесь». «Не знаю, зачем я взяла этот пакет. Единственный, кто присылал мне курьеров с подарками, это был Таир, и я все возвращала обратно. Но не сейчас». Приняв подарок, я расписалась в бланке и, попрощавшись с курьером, снова вернулась в квартиру. «А где Ахмед?» – спросила Галя, когда я снова вернулась в комнату. «Это был не он, а курьер». «Опять от Таира?» «Ну, от кого же? Посмотрим, что он подарил». Девчонки были заняты, чтобы обращать на нас внимание. И я под пристальным взглядом подруги открыла пакет и выудила оттуда бутылку красного вина с запиской. «Прости меня, Т», — прочитала я вслух. Пока я разглядывала записку, Галя уже взяла бутылку вина в руки и присвистнула. «А он не поскупился на подарок. Это же коллекционное вино, редкое. Одна такая бутылка стоит целое состояние». «Ну что, давай попробуем, сколько стоит этот подарок на вкус». Подмигнула я Гале и пошла на кухню за штопором и фужером. Я налила вино, налила только себе. Галя отказалась, сказав, что сначала допьет глинтвейн. А вот мне был и правда интересен вкус этого вина, хотя я не особый любитель красного. «Ну и как?» «И правда, вкусная». Я отпила еще немного и присела на диван возле подруги. В квартире приглушенно играла музыка, девчонки смеялись, рассматривая игрушки на елке. Сама елка светилась яркими огнями. «А у меня вот эти огоньки стали почему-то расплываться». Я перевела взгляд на Галю, которая тоже на меня посмотрела, но ее лицо стало смазанным. «Все хорошо?» — поинтересовалась она, но я не смогла ответить. Горло сдавило, словно удавкой. Из руки выпал фужер, и до слуха донесся звук бьющегося стекла. «Оксана!» Галя подскочила ко мне ближе. «Что с тобой?» Я начала ладонями хвататься за горло, хотела сказать хоть слово, но изо рта вырывались только хрипы. «Мама, мамочка!» Где-то вдали услышала тихий голос Катюшки, а в коридоре громко хлопнула дверь. «Что у вас?» Голос Ахмеда донесся до меня уже приглушенно, а перед глазами все стало расплываться. «Галя, скорую, живо!» Все, что я успела услышать последним. Я пыталась дышать, но у меня это не получалось. Чувствовала, как холодеют ноги, слышала плач дочки, как Галя пытается детей вывести из квартиры. А затем резко наступила тишина, и свет начал меркнуть.